Здравствуйте. Пошло. Здравствуйте. Сегодня у нас... Сегодня 23 ноября 2016 года. Канал «Артподготовка». Программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев. Со мной в студии Дмитрий. У нас прямой эфир. Вещаем мы из Москвы, из Подмосковья, вернее, из Лохино. Значит, до новой исторической эпохи осталось 346 дней. Вот камеру ниже, да мы уже увидели. Пока мы тут настраивали, что-то не шло, эфир не шел. Мы сейчас подключили кучу интернет-каналов, очень много. Да, на случай, если нас будут обрубать. Поэтому надеемся, что теперь у нас не будет особых проблем. Хотя, может, и будут. Так, значит... А вот все. Так, и вот новость, радостная новость, которая нас уже смешит не первый год. Рейтинг одобрения работы Путина достиг, как ты думаешь, сколько? Моего возраста, дата моего рождения, 87-го года. Да, ну 86 он достиг. Да, вот. С 12-го года это максимум. То есть вот люди, которые называют себя 14%, но имея в виду, значит, что это те, кто против Путина, они теперь вот прям четко 14%. Да. 86% за Путина с 2012 года, когда было 63. Ну, обалдеть, кстати. Конечно, очень смешно, как мы сегодня разговаривали с одним человеком и что-то сказали, ну, мы типа против Путина, а человек говорит, а тут все против Путина, имею в виду Россию, да? Как тут потрясающе, представляешь, причем это женщина молодая, 30-летняя, да, которая говорит, что здесь все против Путина. И вдруг выясняется, что 86 за Путина. Вот где они их взяли, эти 86%? Ты замерз, что ли? Нет, это телефон найти свой пытаюсь. А? Телефон мой где-то сегодня сейчас зазвонит во время эфира. Почему? Вот зазвонит. Кто там скрипит стулом? Уже сменил я стул. Жители Воронежа вышли на митинг против строительства многоэтажки на улице Марата. И вообще как-то вот много людей, которые сейчас стали активно выступать против чего бы то ни было. Ну, в основном это связано с бытовыми условиями и с местным самоуправлением. Но, наверное, все-таки основной, так скажем, основные претензии все-таки к высшей власти. Кстати, нам вот люди из Бурятии не прислали видеоматериал, да, Дим? Точно, ты смотрел везде. Так что мы обращаемся к ним через вот видео. Присылайте материал по поводу своего дома. Мы его разместим, покажем. Ну, их, может быть, уже там и расселили, переселили там. Ну, может быть, да. После того, как вы сказали, там вот туда поехали сразу телеканал «Звезда». Ну, это же хорошо, то есть это очень хорошо. Представляешь, мы сказали, туда все помялись, сразу начали делать. Вот, раньше, наверное, так газета «Известия» работала. Прописали какого-то чиновника в газете «Известия». Все бегут, все делают. Так что прекрасно. В общем-то, видите, мы можем оказывать таким образом помощь. Давайте... В общем, подкидывайте сюжеты, записывайте их, присылайте на личную почту ко мне www.maltsev64@gmail.com. Да. Курский вокзал эвакуируют после звонка о заминировании. Обрати внимание, Курский вокзал эвакуируют чаще всего, но может быть это такая дань уважения Вениамину Ерофееву и его творчеству, его произведению «Москва, петушки», да, потому что почему Курский вокзал, его, наверное, раза в три чаще, чем все остальные вокзалы эвакуируют. Кстати, не только Курский вокзал, но что-то и на Савеловском там было, вот пишут, и какие-то торговые центры, эвакуировали. А также в ЦУМе было задымление, говорят, горел подвал. И вот очаг возгорания потушили. Молодцы. То есть 1000 человек эвакуировали, слава богу, говорят, никто не пострадал. Спрашивают, где девки. Ну, девки в бардаке, да. А те девушки, которые были вчера, ну, они занимаются своими делами, наверное, как-то. Вот. И будут они в субботу. В субботу они расскажут новости культуры. В общем-то, они по субботам теперь будут вещать. Это вчера такой был, как это сказать, внеурочный, да? Да, внеурочный эфир. Пассажирский лайнер совершил в Домодедово аварийную посадку. Что-то про Энолу Гей написали. Кого? Слава, полетишь на Энолу Гей. Ну, почему? Какой, какой гей? Не, ну Энол Гей это... Энол Гей это имя мамы полковника Тибетса, который он написал за пару дней до того, как бросил бомбу на Хиросиму. Самолет этот, насколько я понимаю, в музее авиации стоит в США. Ну, Б-29 я бы с удовольствием полетал и на Ту-4, а не аналоги, да. Если бы такую возможность предоставили, я бы с удовольствием полетал. Если есть предложение, ради бога, то есть недаром Бродский, да, писал «Лучший вид на этот город, если сесть в бомбардировщик». Так что... Полетим с удовольствием. Давайте, Энолу Гей. Главное не совершать аварийную посадку, которую совершил лайнер в Домодедово. Да. В аэропорту Домодедово сел, я понимаю, так, Бомбардье. Ну, потому что тут не написано модель самолета. Но я посмотрел рейс, выполняет самолет Бомбардье. И, в общем, Руслайн авиакомпания. Ну, самолетик-то очень хороший. Я не знаю насчет компании, ничего не могу сказать. А вот самолет очень хороший, классный самолетик. У него что-то там испортилось. Ты еще? Ну, вот так вот это выглядит просто. А, прикольно, если это так выглядит. Ладно. Так, можно же вот так сделать и вот так опустить. Да? О, о, хорошо как. Кость, напиши нормально так. Да нормально. А то возмущается, пишет. В Норвежском море потушили пожар на боровой. Давай живее говори, говорят. В Норвежском море потушили пожар на боровой платформе. Ура! Вот так вот. Ну вообще, конечно, сообщение интересное такое. Там 106 человек находилось на этой платформе. 33 эвакуировали вертолетом. И 3 часа тушили. Ну, вообще пожар на буровой, наверное, это самое страшное, что можно пережить в жизни. Представляешь, в Норвежском море. Ладно, это было бы в Индийском океане. Там нырнул, если акулы не сожрут, вроде ничего не случится. Да? А в Норвежском море, наверное, не тепло. Еще с одной стороны жарко, а с другой стороны холодно. В общем, все как в России практически. Практически как у нас. В коммуналке. И зарплаты, и пенсии, ну, да. И пособия. А в Китае грузовик, перевозивший цыплят, врезался в машину с овощами. Да, и полсотни машин еще на шоссе в Китае врезались друг в друга. Надо фотку, фотку мы не повесили. Там 50 фур, представляешь, друг в друга врезались. Очень хорошая картинка. Ну, да, такая. Ну, для получения опыта. То есть, вот единственное место сразу... в котором ты не хочешь находиться, да, это вот как раз там посередине этих фур. И цыплят, там какое-то немыслимое количество тысяч разбежалось, и ловили этих цыплят 20 полицейских, что-то какое-то безумное количество времени, несколько часов. Ну, вообще весело, представляешь, полицейские ловят цыплят, очень мило так. Я думаю, что в интернете должно много появиться этих... Да, видео различных. Это помните, как у Задорнова, он рассказывал, в американской школе запустили двух свиней в школу, и на одной написали да, один, на другой да, три. Да. Неделю в школе искали свинью под номером два. Ну да, ну, в общем, логично. Ну вот, в тему школ. Следственный комитет проверяет школу в Пермском крае, где отравилось порядка 40 детей. Вот мне опять написали, что Мальцев чернокнижник, но мы говорили, что будут отравления, и прямо вот еще и на этой неделе, и предупреждали, и предупреждаем, что будут и дальше, и не потому, что Мальцев там какой-то чернокнижник и умеет такие вещи предсказывать негативные, да, а потому что, ну, негативные вещи, они совершенно очевидны. То есть, если все разворовывается, если нет никакого контроля, если надзор такой, ну, эфемерный, да, никакого фактического нет. Если все можно решить за деньги или по телефонному звонку, или просто так решить, потому что я сам так решил, да, вот, то будут дети травиться, будут в домах престарелых травиться, в психбольницах. Вот я удивляюсь, как еще психушка в полном составе какая-нибудь не отравилась, ну, потому что уж чем там кормят людей. А это не утечет никуда? Не, ну как не утечет, если начнут относить. Не знаю. В Воронежской области годовалый малыш утонул в ванной. Да, вот имейте в виду, тоже такое событие страшное и неординарное. То есть, если началось, очень внимательно за детьми следите, потому что будет волна 100% продолжаться. Ну, я не знаю, почему так бывает, но, к сожалению, так бывает. В Балашове Саратовской области заключенные порезали руки в знак протеста. Классическая вообще форма протеста заключенных. Вскрыться называется, и случается там, где заключенные считают, что с ними обращаются несправедливо. Ну, где вообще не просто несправедливо обращаются везде, а это где крайние формы несправедливости. Поэтому, в общем-то, имеет смысл у властей, конечно, обращать внимание на такие, значит, учреждения, да, потому что если сейчас не обратят внимания, то дальше будет хуже, хуже, хуже. Потом выстрелят и будут какие-то человеческие жертвы, бунты, там, я не знаю, что будет. Но в любом случае, вот 17-й год, это год бунтов в местах лишения свободы. 100% даже можете, как бы, к бабушке не ходить. Слушайте, что я говорю. 100% это год бунтов. Но мы еще знаем, что если раньше были тюрьмы, так сказать, красные и не красные, то сейчас администрация полностью везде беспределит, то есть им никто не указ. Экс-ведущего программы «Суд идет» арестовали по делу о мошенничестве. Не Астахова. Да, вот как-то так странно получилось, представляешь, что все там называется, скажи три раза «волк», да, и волк придет. Казахская поговорка, а здесь скажи много раз «суд идет», и все, и привет, и предстанешь перед судом за мошенничество. Ну, посмотрим, надо больше информации, интересно, что будет дальше. А наши саратовские коллекторы, не которым говно течет, более суток насильно удерживали саратовцев в квартире. Да, и тут по коллекторам как-то вот с нашей исторической родины что-то много информации. Тут удерживали коллекторы больше суток саратовцы за 70 тысяч рублей. Представляешь, наверное, услуги этих коллекторов дороже бы стоили, чем эти 70 тысяч, чтобы еще кого-то где-то держать. Вот. А в Энгельсе, значит, арестован коллектор с пистолетом, который работал на фирму домашних денег. Домашние деньги, такие уличные деньги, домашние деньги. Вот. И там сразу двоих его вместе с братом, я так понимаю, задержали. Вот. Они вымогали деньги, угрожали пистолетом. И, в общем, ну, нормально, что. Ну, коллектор – это моя больная тема в последнее время, потому что каждое утро у меня будет не будильник, а коллектор, который ищет все тех же людей, которых мне не знакомы. Тебя опять? Сегодня утром, я думаю, что я проснулся-то, пришел. Ну, мне позвонили, и, знаете, такой позитивный заряд энергии, когда ты никому не должен, а тебе звонят такие бравые ребята, и ты с ними как хочешь, так и разговариваешь. А почему? Ты, если бы должен был, ты бы разговаривал иначе. Да нет, кстати, я с ними еще хуже разговаривал. Мы помните, тогда на выборах в гости к нам приглашали пообщаться в 2012 году. Никто не приехал. Да, у нас у одного товарища был долг перед банком, звонили коллекторы, и он не давал трубку, почему-то он стеснялся с ними разговаривать, а мне очень нравился, я разговаривал с армянским акцентом, с грузинским акцентом, разговаривал старушечьим голосом, так было весело, в общем, помнишь окружение? Алло, ты что, дурак? Я сегодня предложил совершить с этим молодым человеком насильственные действия сексуального характера. Вот, ему это очень сильно не понравилось. Он сказал, мы с вами все равно разберемся. Ну, весело. Петербуржец перерезал трассы альпинисту, красившего фасад дома. Только что женщину осудили. И еще один такой. Ну, хотя вот к чести этого петербуржца, отметить, он ниже альпиниста отрезал трос. Не выше, она отрезала выше, и тот летел с 9-го по первый этаж, да, там он зафиксировался на страховке, ну, я представляю, сколько раз обделался, а вот это, наверное, не пришлось. Я сразу вспоминаю, что ты хотел сказать? Я вот хотел сказать вот нашим новосибирским товарищам, они сейчас поймут, кому я посыл даю, вы будьте внимательны и аккуратны, наши альпинисты, которые лапы тащили. А, ну да, кстати. И всем, кто у нас этим занимается, потому что, видите, пошла тенденция, у людей непонятно, что в голове, будьте осторожны. Я помню, как, когда наш один товарищ с плакатом против Аяцкого повис на цирке, растянул плакат, двое растянули, вот, а одному стали резать трос, и он испугался и залез, его там взяли в плен. А это не ему стали резать, он зафиксировался там, и все, ему пофиг, вот что делаете. И все, его долго не могли снять. Потом все-таки он спустился, причем сам уже спустился. Его задержали, притащили в суд, а в суде, ну тогда нормально все было, тогда все было по-человечески еще. То есть это когда был 2004 год. В суде сказали, что он ничего не нарушил, и все. Что он спустился с цирка на веревочках. А то он и цирк, что там на веревочках. Спортсмен из Татарстана, многократный чемпион мира по кикбоксингу, убит в Германии, в городе Нойульм. Муса Мусалиев. Да, в общем-то, я так понимаю, что его застрелили из пистолета. И что-то там про русскую мафию говорят. В общем-то, вот этот Мусалиев закончил в 2013 году спортивную карьеру, после чего жил в Германии. Вот такая странная жизнь и такой конец, в общем-то. Ну, надо больше информации, но это понятно, что это как-то это убийство заказное, что это связано, в общем-то, с криминалом непосредственно. Славу устал немножко. Не, не устал. Наоборот. Наоборот, я полон сил. Движение хочется. Сибиряк зарезал депутата из личной неприятности. Кстати, где Сережа Окунь уволился? А как? Сережа же ведет передачу. Он же сегодня... А Окунев ведет передачу? Скажи, да, что? Да, я смотрел. Я залазил. Я смотрел там. Вы есть. Смотрите Окунева? Нет, я не смотрел. Так, вот... Депутата в пивной, я так понимаю, зарезали. То есть в пивной, как в бане, все равны, что депутат, что не депутат. В общем-то, я не думаю, что его зарезали, потому что он депутат. Тут вот мне понравилось, пьяный сибиряк зарезал отдыхающего в баре депутата. Отдыхающий в баре депутат не был пьяным. Там все бухающие, отдыхающие, так что... Депутаты, они отдыхают, а... Сибиряки, они бухают. Да, вот. То есть там отдыхающие депутаты и бухающие сибиряки, так что ли, да. Получается? Ну, пусть так. Тут трактовка разная. Житель Приамурья, нашедший в лесу банку с золотом, получил судимость. Да, удивительно. То есть человек нашел в лесу банку с золотом, не сдал ее, в общем-то, кренделям государственным, и ему за это... влепили судимость. Что же это вообще? Что же деется-то? Что же творится такое? Удивительно. Вообще, вот, так скажем, споры некие такие, которые сейчас идут, связанные с нахождением кладов, они, в общем-то, вызывают отропь. То есть отношение путинского государства к кладам еще более такое хищническое и собственническое, чем у большевиков. Там хоть 25% отдал, и все. Ну, считай, налог заплатил, и все твое, и никаких тебе вопросов никто не задает. А здесь надо уточнить, чья это земля, на которой нашел. Да и еще и то, и все, и в результате, короче, ты, тебе не должен никто, а ты должен, должен всем, еще должен останешься. Поэтому странная какая-то ситуация. Ну да, представляете, там, жена, я клад нашел, закопай, то посадь. Ну да. А в следующий раз надо таким голосом: жители поселка Боголюбово бойкотируют запуск производства презервативов. Очень хорошо. Я скажу это экспромтом. Молодец, очень мне понравилось. Да, вот представляешь, жители Боголюбова не хотят, чтобы у них производили гандоны, потому что на них будет слово «Бог». Блин. А они там в своем Боголюбово, наверное, не гадят, у них нет деревянных туалетов, там говно на улицах не валяется, да, вообще, и как у них там все, у них там, ну, не знаю, я могу только руками развести. Если бы они сказали, то я бы их понял, они бы сказали, что там вот это контрацептивное производство вредное, там резинотехнические изделия, там сера, там то, сё, ну, нет вопросов, ребят, я бы был вместе с вами. Но из-за того, что где-то что-то написано, это прямо они себя ведут, как ИГИЛ, честное слово. Запрещенный в России, надо говорить. Ведете себя, как ИГИЛ, запрещенный в России. Вот производителям этих презервативов даю совет. Вы сходите и благословитесь. Да. Получайте 10%. Да, там, да. Да, чтобы было написано. Благословение патриарха московского сервиса. Освященное. Открываешь, а он светится, представляешь? Такие же тоже есть освященные. Вот, да. Я верующий человек, прости меня, Господи, но... Ну, ладно. Со вкусом просвера. Да-да-да. Пашки и Кулича, и Кагора. Со вкусом Кагора, да. После употребления не водить автомобиль. Ужас какой-то. Да, вот меня поражают всегда такие новости. Как-то весь мир идет к светскому государству, да, а мы идем в какой-то вот там. В каких годах церковь вот так вот имела такую власть? При Романовых, ну, при да ни в каких. Михаиле Романове, возможно, и то из-за его папы. Но других я не знаю в истории случаев. Ну да, у них вот в православной церкви монахи, гомосексуалисты разъезжают на лексусах, да, 23-летних людей давят. Это нормально, да, вот презервативы выпускать это. Причем не в церкви же их выпускают, эти презервативы. Может, устроить быть, в храме Христа Спасителя, там что только нет. Бойко. Да, да, там что только нет, любой бизнес, все нормально, да, это можно, а это нельзя. Так что, Слава, ты вмазал. Куда вмазал? Чё, я щей вмазал. Лёх, щей сварил, я вмазал. Я вас дам. Я вчера видел вас пьющим. Да, я попробовал глоток пива. Мне привезли какое-то пиво. Ну, не мне, а парням из Японии. И я так вот, ну, наверное, две пипетки так вот. Не больше, конечно. Причем я налил рюмку и человек говорит: ты куда ж так много ешь? Да. Да, ну я попробовал просто. Есть такой грех. В чемпионате победитель самым пьющим регионом России признан Магаданская область. Поздравляю. Ну вот тут специалисты говорят, что это полная чушь. И я, кстати, вдруг удивился, потому что ну как бы у меня были такие же, собственно, мысли, потому что я помню старую статистику. И там были совсем другие цифры. И вот, и тут я налетел на, в общем-то, специалиста в этой области, который аналитик алкогольный, даже такие вот бывают, но, в общем-то, наверное, нужны. И он сказал, что это действительно чушь, потому что, вот я прямо его процитирую, совершенно непонятно, как за год могли так кардинально поменяться позиции. Кубань за год упал на 59 позиций, Москва упала с 4 на 28 место, Питер упал на 25 позиций. Ну, конечно, это ерунда. Кроме всего прочего, и он вот это сказал, и я, в общем-то, об этом подумал, что не учитывался такой фактор, как левый алкоголь, а его сейчас безумно. Ну, я имею в виду не левый, на тех же заводах выпускается просто без этой акцизной марки, и его никто не учитывает, а его дофига, то есть можно в каждом гараже купить. Вот в любом, наверное, гаражном кооперативе, по крайней мере, в Саратове это продают, да. Потом, значит, и, господи, учитывали, и также еще интересно, что учитывали не только количество выпитого, но и статистику, значит, правонарушений в состоянии алкогольного опьянения. А это уж, я извиняюсь, тут все зависит и от климата, от многих моментов, как алкоголь действует на человека. То есть я помню, кто-то проводил эксперимент, как алкоголь действует на человека в разных часовых поясах. Так оказалось, по-разному абсолютно. Представляешь, то есть там мелочи какие-то, лекарства по-разному действуют, не то что алкоголь, в разных часовых поясах. И это, в общем-то, медицинский факт, как говорил Остап Бендер. А, да, мы не перечислили, то потом скажут. Вот. Значит, по их мнению, самый пьющий — Магаданская область, на втором месте Чукотский автономный округ, округ, республика Коми, Амурская область и Пермский край. Ну, в общем, вымирающие народы, так скажем, пьют больше всех, по их мнению, да. Но я вспоминаю рассказы своего товарища, который в начале 80-х, в конце 70-х трудился на севере. С нефтью это связано было, с газом и так далее. И вот он рассказывал, что там у северных народов сидит, значит, дедушка, сидит бабушка. Ну, там непонятно, сколько лет, но, может быть, по 45 дедушке и бабушке, да, это предельный там возраст. Ну, и сидит внук. И что-то подъезжаешь, они такие неразговорчивые. Говорят, достаешь одеколон, значит, бабушке с дедушкой по полстакана, там, внуку меньше, ну, четверть. Они тяпнули, и все, и сразу понеслась. Можно поговорить, они тебе все расскажут, покажут и так далее. Я, знаете, что подумал? Что? Меня уже из партии исключили там за определенные высказывания, неважно их происхождение. А вот сейчас меня случайно анафеме не предаст в Гундяев? Запросто. За мои предыдущие высказывания. Запросто. Вот говорят, меньше всех пьют в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Ну, я, в общем, даже и в этом абсолютно уверен, что так оно и есть. Хотя там тоже есть особая ситуация. Я думаю, что те, кто употребляет там алкоголь, особенно сильно про это не распространяются. Да, и стараются этот алкоголь как-то приобретать левым путем. Потому что в Чечне, насколько я знаю, может быть, неправильно знаю, меня поправят, очень много людей смотрят в Чечне, говорят, что там алкоголь продают с 8 утра до 10 утра. Это так? И если это так, то скажите, да? С 8 утра до 10 утра. А? Прикольно. Да, нормально. Чисто наопахмел. Да, проснуться не успел, все, до следующего дня. Пожарная сигнализация испугала горе налетчиков в банке в Краснодаре. Да, что-то завыло, затрещало. Так и надо, чтобы что-то это... Там было такое громкое, страшное. В общем-то... Пограничники открыли огонь по контрабандистам на границе с... Украиной. Да, те контрабандисты-злодеи хотели 500 килограмм что-то какой-то еды перевезти. Вот представьте себе, одному ногу прострелили. Вот я братанам, пограничникам хочу сказать, ну стоит вот даже нога, я уж не говорю, что могли башку прострелить, вот это 500 килограмм вот этого говна, да. Ну, да, люди хотели, ну, перевести какую-то жрачку, что-то каких-то денег заработать, потому что все живут плохо. Ну, можно стрелять по колесам, там, в воздух, я не знаю, по людям, стоит из-за этого стрелять. Очень сильно напрягает, что чаще и чаще мы все слышим, что пограничники применяют оружие по людям, а называют их в СМИ сотрудники ФСБ. Вот эта новость звучит: сотрудники ФСБ открыли огонь по авто на границе с Украиной. Давайте оставайтесь пограничниками. Не надо в этих людей стрелять, честное слово. Они этого не заслужили. А вот украинские пограничники задержали 15 узбеков на границе с Крымом. О чем это говорит? О том, что узбекам в Крыму фигово, что почему-то узбеки захотели на Украину. Да? То есть вроде как на Украине очень плохо, да, туда вот узбеков не обманешь. Рыба ищет где глубже, а узбеки где лучше. Это вот классика. Узбека хитрый. Да, представляешь? То есть, не, я понимаю, там скажут, что, наверное, они хотели через Украину прорваться куда-то в Европу, да, там, я имею в виду, в Западную Европу. Ну, раньше они работали, таджики, узбеки, все работали в России, а сейчас даже их... Та ситуация, которая в России, вот русские, посмотрите на меня, представляете, даже узбеков не устраивает то, что здесь натворил Путин. А 86% якобы русских это устраивает. Да вы что, очумели что ли? Надо сделать так, чтобы даже собирающие вот эти подписи написали, что 100% все против Путина. Даже собака дяди Пети и та против Путина пролаяла. Украина решила разорвать договор с Россией о ликвидации авиатехники. Да, и вот интересно, тут пишут про Ту-95, и мне говорят, как очень много лишней информации бывает. Лишней информации много не бывает. Если вы помните, мы как-то рассказывали, что на eBay, да, продавали вот такой самолет Ту-95, вот он даже со знаками там, с различными, вот, и стоил он 3 миллиона долларов, продавали его в марте 2014 года, то есть в период безвластия на Украине, и я подозреваю, что это именно тот самолет, в результате продажи которого, или которых, потому что их было несколько, вот прекратилось это соглашение, потому что по этому соглашению надо же что-то назад возвращать, а если все продали, да, то он возвращать нечего. А поэтому можно сказать, что вот мы не будем по причине политической. Ну, понятно, что если открыть, где тут 95-й. Вообще интересно, представляешь, несколько ракетоносцев были, их продавали на eBay. Куда они улетели, фиг ее знает. Там, причем, обещали перегнать их в любую точку мира, кроме 40 стран. Это Россия, Прибалтика, ну, в смысле, имеется в виду Литва, там, Латвия, что-то еще. Ну, там, в общем, 40 стран называли, в которые не хотят гнать Ту-95, а во все остальные вообще не проблема. Своим ходом можно было долететь. В общем, интересно. И вот, да, и вот тут наши пишут, Украина отказалась возвращать из ремонта российскую технику. Ну, блин, я так понимаю, что если посмотреть на российскую сторону, то вообще без всякого ремонта отказались возвращать все. Какие-то буровые установки, какие-то пароходы там, я не знаю, что все то, что захватили, отказались возвращать. Поэтому, наверное, двигатели и бомбардировщики Ту-95 это, ну, не самая большая утрата. А вот скажите, пожалуйста, такой вопрос. Мы знаем, что Украина отказалась от ядерного оружия из-за того, что был подписан договор о территориальном суверенитете. Да. А остались ли на территории Будапештский, Украины? Да. Да. Остались ли на территории Украины ученые, которые могут воссоздать? Да, конечно, и ученые, и институты, и ядерные вещества, и реакторы, и вообще есть абсолютно все на сегодняшний день для того, чтобы создать ядерное и термоядерное оружие. Абсолютно все для этого есть. И то есть, на самом деле, если была политическая воля, такое оружие было создано. Но мы же понимаем, что если был только Порошенко, например, заявил, что вот там определенные страны нарушили Будапештское соглашение, и мы сейчас все будем вертать взад, да, то есть мы там не будем допиливать последние стратегические бомбардировщики, и так далее, и, в общем-то, будем делать ядерное оружие. Ему бы не дали это сделать никогда, но разговор совсем в другом ключе был. Он просто не может разговаривать в жесткой форме, а это была бы жесткая постановка вопроса, с которой пришлось считаться. И я думаю, что все забыли сразу про Путина и махали хвостом, чтобы только блин, он а там что-нибудь да, не учудил. Да. Можно? А какой референдум? Ты просто денонсируешь это соглашение и все. И больше ничего не нужно. Односторонний был несоблюдение договора? Да. Было. Вторая сторона не заступилась. Да, и все, больше ничего не надо. Говорит, да, мы тут вот как бы, как говорится, вертай взад, да. Вячеслав, вот вопрос из чата мне понравился. Можно ли приехать к вам на эфир? С меня чай и плюшки, пишет человек. Да приезжайте с удовольствием ко мне. Масса людей на эфир приходит. Сегодня что-то мало. Сегодня что-то мало. А многие думали, что мы сегодня ту-ту, а мы... А мы не ту-ту. Завтра, да? Пожалуйста, мы приглашаем всех. Да. Это Московская область, Одинцовский район, поселок либо деревня Лохино, по-разному в навигаторах, улица Родникова, дом 22. Добраться до нас можно на электричке, которая входит с Белорусского вокзала, с платформы Фили, доезжаете до станции Трехгорка, ну а дальше идете к нам. И либо автобус 11, да? Да, здесь может недалеко идти. И если что, вы можете нам позвонить по телефону 95-32. 05-11-17, либо 95-10-05-11-17, мы вас всегда сориентируем. Да. Ждем в гости, всем рады. Путин назвал вероломством похищение военных в Крыму. О, да. Ну вот, вообще вероломство, слово от этого и происходит, это ну, перелом веры, да, то есть это нарушение чего-либо. Вот военные, которых захватили там на украинской причем территории, они нарушили присягу. То есть являются дезертирами по законам Украины. Да? То есть совершили они вероломный поступок. Ну, и с точки зрения морали, и с точки зрения закона. Да? И вот как-то их выхватили, а это вероломство. А их, это не вероломство, их перехитрили, они просто были не сильно умные. Поэтому повелись на то, и вот сам Вова говорит, что они повелись на то, что им предложили там какие-то украинские дипломы. Но они пришли за этим дипломом, их выхватили. Ну, в общем, смешно, конечно, весело, я что могу сказать. Но невероломно. И вот если бы Путин с такой операцию провели, они бы, знаешь, как злорадствовали. Я удивляюсь, почему украинская сторона так не злорадствует. Они бы там хохотали, показывали все это по Кисель ТВ и так далее. То есть они просто там, я не знаю, что вытворяли. А здесь вон оно как. Европарламент принял резолюцию о противодействии российским СМИ. Да, и тут тоже все сразу... Причем это резолюция, она, кстати, принята, опа, 691 депутат в Европарламенте, 304 человека высказались, значит, за, против 179 и воздержалось 208. Ну, то есть, как бы, на грани, да? Вот, и... Сама резолюция, она носит рекомендательный характер, это не закон. То есть, а вот давайте вы как-нибудь будете противодействовать там пропаганде и агитации третьих стран, не сказано каких, там денежки на это будете выделять, и в общем-то мы вас за это поблагодарим. Вот такого плана резолюция, ну тут Вова возник, назвал резолюцию, значит, Европейского парламента деградации демократии. Причем деградация демократии, то есть у Вовы демократия здесь вот в России, представляешь, а там деградирующаяся или как деградирующая демократия, а здесь вот она такая прогрессирующая, здесь прогрессивный, как нам говорили, только паралич, да? При Вове прогрессивный только паралич, да, поэтому... Вячеслав пишет, тут ФСБшники перфоратором сверлятся к вам. Да нет, это не ФСБшники, это парни нам устанавливают совершенно бесплатный интернет, Володя это делает, большое ему спасибо, он вообще молодец, он нас так выручил, то есть это наш зритель, наш соратник, очень нас выручил. Мы прям вот даже не знаем, как его благодарить, потому что совершенно разные какие-то каналы подключил, какие-то системы. Ну, в общем, он специалист. Не сверли мне в ухо. Не сверли мне в ухо. Они уже баннер вешают, на самом деле. У нас такой большой баннер с подготовкой. Вы нас обязательно найдете по этому баннеру. Да. Charlie Hebdo запускает версию на немецком языке. А, извини, еще вот интересно. Тут это, да, тут еще заявил Министерство иностранных дел, русофобы выбивают деньги из Евросоюза на антироссийскую кампанию. Представляешь, бред какой. То есть те, кто против Путина, это русофобы. Вот я русский человек, русский националист, и я являюсь русофобом, по их мнению. А они, кто уничтожает русский народ, они друзья русского и братья, да, русского народа. Молодцы такие, русофобами называют. Вячеслав Славович, я понял. Да. Теперь, если вдруг кто-то подойдет и поможет нам финансово, или так, это не Обама. Русофоб. Да. Поэтому мы теперь всех русофобов призываем помогать каналу. Реквизиты внизу в описании. Charlie Hebdo на немецком языке будет выходить. Если, представляешь, для чего делается, если там будет немецкая редакция Charlie Hebdo, то это еще один объект для этих с автоматами, да, кренделей. Поэтому я думаю, что они, наверное, там же у себя во французской редакции будут держать переводчика. Но что произошло с Charlie Hebdo после расстрела и всех этих вещей? Ну, вверх пошли вверх, то есть они уж совсем закрывались. Вот представляешь, те люди, которые ради того, чтобы расстрелять в Шарли этих журналистов, они за это жизнь отдали, они фактически отдали жизнь за то, чтобы Charlie Hebdo работал уже и на немецком языке. Сейчас еще раз расстреляют, какой-то еще язык включится, да, еще какой-то, потом уж до китайского дойдет. То есть совершенно немыслимо. Это вот особенность информационного мира, это особенность борьбы с информацией. Это как в фильме «Эволюция». Помнишь, они там жгли огнем, а это все увеличивалось. Оказалось, надо hand and shoulders, да? Вот, им как раз надо было поливать. Ну вот, Шарли не надо из автоматов, их надо вот шампунем поливать. И все будет нормально. А вот Кадыров наймет частных инструкторов из США для тренировки спецназа. Ну, тут косяк, если честно. Представляешь, там рассказывали, показывали нам по телеку, как в этом в Гудермесе бегают они и стреляют не из автоматического оружия, 5 выстрелов в секунду, да. Ну, я так понимаю, что это возможно, если стрелять только из матчевого пистолета, да. И то я не знаю, 5 выстрелов в секунду кто-нибудь сделает из матчевого пистолета, где там 0,1 грамма натяжения курка. А нам показывали это по телеку, прям как нормально, такие бегают, стреляют. А оказывается, нет. Оказывается, видишь, инструктора в Америке лучше могут. Они 10 делают выстрелы. Вообще цирк. И Кадыров заявляет, что вот нельзя отрицать того факта, что в США есть и действительно крутые ребята с богатым опытом участия в гласных и негласных спецоперациях в Латинской Америке, Азии и Африке. Ну, я не знаю, какие там в Америке крутики. Я помню, что когда спецподразделения «Феникс» приезжали к нам, у меня даже кадры остались, их полковник говорит в 95-м году, что в Саратове создана самая эффективная частная армия после того, как мы провели с ними две игры в пейнтбол. В одной игре мы победили от того, что у них были потери 100%, а у нас 0%. Во второй игре мы победили, но у нас был один. Как глупый, один бросился снимать флаг, Его застрелили. Потом он стал, кстати, министром. Ну, это классика жанра, да? Вы часто рассказываете эту историю, но не рассказываете, почему ваши люди были менее уязвимы, чем американцы. Как вы тренировались к пейнтболу? Не, ну по-разному. Мы стреляли друг друга из обычных ружей, когда тренировались, только ослабленными патронами, туда бумагу набивали и так далее. У нас было такой опыт, да. И не только. Поэтому люди были абсолютно неуязвимы, они уже привыкли. Тайна-то раскрыта. Да. Далай-лама хочет приехать в США для встречи с Дональдом Трампом. Ну, я думаю, что у них разговор получится. То есть, если для Обамы был принципиально очень добрый там отношение в засос с Китаем, то для Трампа это не принципиально, кроме всего прочего. Сам хочет некоторые моменты, так сказать, обострить с Китаем. Да, то есть ввести некоторые запретительные пошлины и так далее, и так далее. И поэтому Далай-Лама, в общем-то, для него друг добрый. И еще один из способов китайцев тряхнуть. Они же очень этого не любят. Путин-то, вот, например, с Далай-Ламой никогда не встречался и не встретится. Потому что он очень боится реакции Китая официального. Это сразу же там вызовет дикий скандал. А вот Дональд Трамп, я думаю, сознательно это делает, причем делает это до инаугурации, для того, что, ну, а что он избранный президент, но еще вроде как не действующий. И поэтому хочет посмотреть на реакцию Китая, что тут, ну, тот, кто его консультирует, он абсолютно правильно все делает, и если это не сам Дональд Трамп, в общем-то, он опытный человек. Вообще интересно. А вот Обама в последний раз не написал в подъезде российском, а вручил президентские медали свободы. Да, Тому Хэнксу, Роберту Де Ниро он вручил. Они там, в общем, 20 с лишним человек, достойных людей, получили медали, там, в общем, как герой Советского Союза. Вот. И они там устроили, значит, флешмоб такой. То есть они там застыли в разных позах, все это снималось. Очень интересно, то есть люди там умеют так вот правильно себя вести, то есть не как здесь там все застыли с рыбьими глазами, как у вареного судака такие, все маршируют. Там люди расслаблены более. Ну вот Тому Хэнксу, наверное, лучше всего, да, он там же, помнишь, его показывали в Форресте Гампе, как ему вручает медаль Никсон. Потом еще кто-то из президентов ему медаль вручал, а теперь вот ему вручает медаль Обама. Но прикольно. Де Ниро, интересно, вручена медаль за фильм «Хвост виляет собакой». Да, серьезно? Ну, не знаю, вот он то есть в Белом доме был? Не, ну, надеюсь, не за то, что он обещал дать по морде Трампу, да. В Кремле заявили о достижении дна в отношениях США. Вот слово, которое идет последний год, это дно. Дно, да. То есть у них были нацпроекты, у них было ВВП. А теперь дно, да. Везде. В экономике дно достигнуто, в политике дно они достигли. А вообще Путин уже приехал на станцию «Дно». И я думаю, что осталось только подписать бумажку на этой станции. В общем-то, те, кто понимает, о чем идет речь. Ну да, не император. А чтобы не показывать табличку плюс 18, они называют это слово дном, а хотя это можно назвать было словом на букву П и заканчивается на С. Ну да, то есть черный писец Командорских островов, как у меня в одной статье, да, которая, как она называется... Нерпа на нересте, да, там было описано, рассказано про географическое общество и про то, что не нерка, а нерпа на нересте. Очень это было смешно. И вот про черного писца с Командорских островов они рассказывали. Вот он прям к ним уже вплотную подошел, этот черный писец. Дорогие друзья, еще Коль у нас середина почти что эфира закончилась, снизу под трансляцией есть такая кнопочка «Палец вверх», это называется «Лайк». Не поленитесь, уделите секунду своего времени и поставьте лайк нашей трансляции. А Мальцев всего лишь хочет прорваться к власти, тут пишут. Вот, вот оно как. Ну, я был у власти. Если бы я хотел прорваться к власти, я бы им кланялся и говорил: «Вова, спаситель мира!» И сейчас, уверяю вас, был бы тут, в общем-то, нифигово сидел бы, честно скажу. Поехали бы защищать русский мир? Да, да, да, обязательно, а как же. Все, сейчас прям. Пентагон отчитался о ликвидации главаря Аль-Каиды. Какого по счету? В Сирии, да. Очередного главаря Аль-Каиды ликвидировал Пентагон. И все вроде нормально. День ликвидации. Пентагон главаря Аль-Каиды ликвидировал, а Путин спецстрой. Вот интересно, те главу Аль-Каиды, а Путин ликвидировал спецстрой. Понятно, что сейчас как бы денежек мало, и очень хочется их больше и больше. Ты говоришь, тебе рассказали, что космодром Восточный украли 6 раз. Да, 6 раз украли. Наш источник. Нужно, я вообще удивлен был, почему Путин давно не передал спецстрой Шойгу. Шойгу, это единственное, что он умеет реально делать, он строитель. Ну, у него же строительное образование, и вот мыть бабки на строительстве он умеет лучше всех. Почему МЧС и строил вечно что-то там, ну или делал вид, что строит. Поэтому, в общем, спецстрой в подчинении Шойгу, это абсолютно нормально. Я удивляюсь, почему раньше Путин это не сделал. Не, я понимаю, потому что раньше было много денег, можно было разбазаривать, красть и так далее. Сейчас уже разбазаривать нельзя, сейчас можно только красть. Поэтому, потому что денег мало. А когда их мало, их же красть только можно, разбазаривать точно нельзя. А у них не получается, у них система работает именно на разбазаривание. Ну, тут нужно учитывать, я немножко знаю систему спецстроя, и вот тоже информацию, которую нам донесли, это убирают спецстрой, но оставляют густы. Ну, а знаешь, это же будет подчинено непосредственно Шойгу, что кто-то же должен что-то строить. Убирают посредника, то есть, когда раньше заносились откаты, они заносились непосредственно руководству спецстроя, а те уже, ну, откатывали густ. То есть, ну, теперь будут получать на 10% больше, которые все забирали спецстроевцы. А Путин передал Росрезерв прямое ведение правительства. Да, оно было в ведении Минэкономразвития, теперь министра, значит, арестовали дома арестовали, и теперь прямое ведение правительства, что говорит о том, что, ну, конечно, вокруг всех этих вещей, спецстроя и Росрезерва, было много интриг, потому что людям хочется перехватить. Ну, представляешь, там какие-то непонятные ребята там с свиным рылом, да в калашный ряд. А тут вот нужно непосредственно под Диму это все перевести. Там непосредственно под Шойгу, здесь непосредственно под Медведева, потому что, ну, как же. Как мастер Безенчук говорил, убытков-то одних сколько терпим. Так, наверное, они и рассуждают. Ну, по сути, таким образом делаются крайними они в дальнейшем. Ну, они... Ну, ты думаешь, они сейчас не крайние? Нет, они сейчас, но... Не, просто вот это вот количество людей, которые участвуют в расхищении, оно все уменьшается, уменьшается, потому что похищаемого становится все меньше, меньше. Когда все это раз, оно высохнет. Ну, как лужа. Вот лужа уменьшается, уменьшается, раз, и высохло, и все. И останутся там всякие эти болотные твари такие, на мели такие будут там. Все. Вот Путин пригрозил уволить чиновников, ставших академиками. Вот, я знаю одного чиновника, академик Рамзан Ахматович Кадыров. Вот его тоже решит уволить? Интересно. Ну нет, ну тот в какой-то там не настоящей академии. Я сразу вспоминаю джентльмен удачи, помнишь, какой хмырь-хмыренку на хмыря накапал. А тут совершенно очевидно, что это результат интриг. Вот все предыдущее, то есть забрать спецстрой, забрать Росрезерв и вот этих вот кренделей нахлобучить, которые там сидят и у Путина в администрации, и в Госдумах, и в правительстве. Но в Госдуме-то они вроде не чиновники, поэтому к ним какие претензии. А здесь ему сказали: Владимир Владимирович, вот вы сказали-то давеча мне, ну и им тоже, что не надо в академике рваться, они вот списочек плохейшие, видите, академиками стали. Я даже догадываюсь, откуда ветер дует. И все, он разозлился очень сильно, ножками затопал. Вот что, я сейчас прочитаю, сейчас... Я думаю, что я должен буду представить им возможность заниматься наукой, потому что, судя по всему, их научная деятельность гораздо важнее, чем исполнение каких-то рутинных административных обязанностей в органах власти и управления. Он так съязвил, так вот он, такое у него чувство юмора, все должны задрожать, испугаться, а никто не испугался. Он что думает, если с первого раза он сказал никому в академике не ходить, а они пошли? И тогда они не испугались. Он думает, они с второго раза, что ли, испугаются. Но они отошли и скажут, что за дурак. И все так они будут рассуждать. А вот надо посмотреть, если, может, Путин тоже сам какой-нибудь академии почетный член. Надо посмотреть, ну там что-то вроде, да, то вот. Ну, вот. В этом отношении, кстати, Медведев, вот хоть, ну, он такой своеобразный товарищ, я уж не хочу прикалываться, а то скажет, нашел мишень. Он вот единственный, наверное, среди них кандидат наук. Причем честность, как говорится. Ну да. Причем тогда еще, когда-то защитился и все. Они-то все уж академики. Хотя не знаю, может, сейчас тоже очень повело на скользкую дорожку. Доктор, может быть, уже. Ну да. А Путин пообещал выделить на науку 11 миллиардов из доходов Роснефтегаза. Ну да, говорит, мы обычно их разворовывали. 11 миллиардов эти, вместе со всеми другими деньгами. Ну, сейчас, ладно, вот на науку выделим. Потому что надо же выделять что-то на науку. Мы разворуем другие деньги. Нормально. Национальное богатство наше сейчас. «Газпром» обновил рекорд экспорта газа в дальние зарубежья. То есть, стало вам жить лучше, Вячеслав Вячеславович? Нет, ты знаешь, причем вот рекорд-то не намного сильнее, допустим, коммунистов, но на 4 миллиона кубометров он... Я что-то не думаю, что это рекорд. Но добыча уменьшилась на сколько? Уже на 16 или сколько? 12% добыча. Потрясающая ситуация. То есть продаж за рубеж увеличилась, добыча уменьшилась. Это говорит о чем? О том, что меньше стало в хранилищах? Нет, наверное. А, наверное, о том, что меньше стали мы потреблять. То есть уж совсем газа не надо стало. Ну, потому что основной потребитель — это промышленность, а когда промышленности нет, ну, тогда и не нужен, как говорят. Поэтому странная такая новость. То есть потребление за рубежом растет, добыча в России падает. А вот при этом «Газпром» разместил еврооблигации на сумму почти 1 миллиард долларов, и разместил он их под 2.75% годовых. Эту информацию подтвердили представители участников размещения «Газпромбанка» и UBS. В общем, на миллиард, на 500 миллионов швейцарских франков, они сейчас сколько? А, 500 миллионов швейцарских франков, да. И 491 миллион долларов. Да. То есть там даже больше миллиарда получается. Нет. Это 500 миллионов швейцарских франков, это 491 миллион долларов. То есть это да, конечно. Ну, на полмиллиона, полмиллиарда долларов, да, по 2,75% годовых. То есть, и, говорит, там ломились, дрались. Я думаю, что, как и в прошлый раз, сами же у себя выкупили эти облигации, да. Обналичивали, да? Ну да, ну сами. Я не думаю, что там появились какие-то новые участники. Я думаю, что те же самые. То же, что его, как рай, этот в необыкновенном концерте у Образцова за роялем, то же, что и было раньше. Помнишь, так и здесь. То же, что и было раньше. А вот в Пскове начали сбор подписей. А, вот, расскажите, как калужские рабочие просят помощи у Кадырова. Да, мы что-то сегодня забыли. Мы вот вчера включили и увидели, как обращение калужских рабочих к Кадырову. Мы были потрясены, а в общем-то потом как-то поняли. Не рабочих, а там предприниматели. Да, предприниматели, да. Там, да, рынок, там сколько их, говорит, обратил? 4 тысячи человек. Да, 4 тысячи человек. Мы, в общем-то, поняли одно. Ну, часто очень к нам обращаются, и мы помощь оказываем. Ну, некоторые там кричат: «Путин, помоги». Кто кричит: «Путин, помоги»? Ну, те люди, которые, в общем-то, боятся протестовать, и таким образом они думают, что они снимают вопрос, что они против власти и так далее, то есть на них не будет наездов. Ну вот те трактористы и сельхозники, которые... Да, нет, ну да, они попали под такой пресс и поняли, что лучше наоборот кричать: не «Путин, помоги», а «Путин» и так далее. И это гораздо лучше. То есть тот, кто кричит: «Путин, помоги», он сразу попадает автоматом под пресс. А кто, в общем-то, называет вещи своими именами, с тем пытаются как-то договариваться. Но вот люди другой способ выбрали. Они понимают, что Путину без толку обращаться. Они вот обратились к Кадырову. Что вроде и как-то они и не обращаются там к турецкому султану, да, там, к Господу Богу, а обратились к Кадырову. Это вроде как возможность тоже защититься. Кто следующий, кому еще? Вот к Медведеву никто не обращается. Да, он у нас глава правительства, он может, то есть, реально помочь. А к Трампу? К Трампу, да. Трампу. К Трампу, да. Следующее обращение должно быть обязательно к Трампу. Трамп, помоги, Обама, прекрати. А, да. В Пскове начали... Мальцев, вы будете сотрудничать с Мавроди или нет? А Мавроди предлагает сотрудничество. Я не знаю, не слышал. Если предложат, по крайней мере, пообщаемся. Кстати, он в списке тех людей, с кем я за жизнь планирую пообщаться. Ты планируешь пообщаться? Да. Хорошо. Ну, надо ставить себе достижимые цели. Да. А не так, что хотел бы. В Пскове начали сбор подписей за отставку Тручака, действующего губернатора. Да, Тручак поднапрягся, что собирают подписи. И что сделал? И разрешил гнать самогон. Да, говорит: что вы меня тут собираетесь отставлять? Я вам самогон разрешу гнать. И разрешил. То есть вот сейчас внес, значит, он изменение, дополнение в закон об административных правонарушениях на территории Псковской области. И там признана утратившей силу статья, запрещающая изготовление в домашних условиях алкогольной продукции, аппаратов для ее выработки и так далее. И, в общем-то, теперь хранение, перевозка, продажа спиртосодержащей продукции домашней выработки, в том числе самогона и браги, там ненаказуемо. И продажа тоже ненаказуема. Странно. Вот. Я сразу вспоминаю из своей практики, в Саратовской области долгое время не было административного вот этого статье административного законодательства о запрете самогоноварения и все, что с этим связано. Да. Потому что я, будучи депутатом, не пропустил этот закон, который очень смело лоббировали полицейские. Ну, тогда милиционеры. Они притащили и стали это лоббировать. А я говорю: а зачем вам это? А вот потому что пьют. Я говорю: ну пьют-то не за мерзайку. Я говорю: ну сейчас вот мы прекратим самогоноварение. И что будет? Везде, в каждой Перловке будет не замерзайка. Почему? Потому что, ну, как бы, это бизнес чей-то, это сетевой маркетинг, то есть это черный бизнес. У вас вот под окном у меня 2-3 шинка, которые работают под ментовской крышей. Причем там интересно, они 300 рублей платят. 300 рублей, представляешь, это вообще смешные деньги. А еще натурой. То есть к ним заходят постовые, они им наливают, те там хлопнули и пошли. Безумие какое-то вообще. И очень сильно я напрягся, и не пропустили мы этот закон. То есть самогоноварение было легально. Потом я уж не знаю, что на территории Саратовской области там они сделали. Как-то не интересовался, тем более я самогон не гоню, а мои товарищи, которые гонят с вагон-то, им пофигу. Существует такой закон, не существует, они все для себя это делают. А, кстати, вот про самогон. Мне, я иногда смотрю франшизы, какие есть в России, и очень классная франшиза, кафе, именно в которой на законных основаниях можно производить самогон. То есть в любом регионе можно по-настоящему торговать, даже как домашнее вино, по сути. Ну, они там делают, в кафешках продают. А вот Силуанов выступил за инвентаризацию налоговых льгот. Ну, иными словами, можно сказать так, льготы нужно отобрать, налоги нужно увеличить. Вот так, понимаешь? Потому что значит инвентаризация налоговых льгот? Кто-то лишние льготы получает, там инвалиды без ноги, слепые, глухие, какие-то многодетные мамаши и так далее. Давайте их инвентаризации подвергнем, то есть отнимем по-другому. Это тоже эвфемизм такой. Очень любят у нас заменять слова какими-то более такими мягкими. Ну давайте вот инвентаризацию проведем. Давай. Проведем тебе инвентаризацию головы. мечутся. То есть нужно и тут сделать. Еще вот как волк. Мы же говорили, что Путин в конечном итоге будет как волк вот в той детской игре, где он там корзинкой ловит эти яйца, да, яйца ловит. Вот он. Не получается поймать. И вся его братва тоже с ним бегает. И если бы он один еще ловил, это ладно, они мешают, толкаются. Он их убирает лишних. Там этого посадил, того туда. Этот, как он, спецстрой, нафиг всех. Вон Шойгу забери. Там, ну, чтобы не мешались, чтобы поляну немножко как-то, так сказать, освободить. Ну, ранее возбудили дело против кондуктора, который не пустил девочку в автобус. Ну, это продолжаются такие события, если вы помните, уже несколько было, причем лютой зимой всегда. Детей не пускают там в маршрутки, ребенок сел, денег не было у него. Тут вот проездной забыло. Я не понимаю, ладно, кондуктор убитый на голову человек, то есть вообще с пулей, наверное, в голове. Но те люди, которые там присутствуют, у них что, там 3 копейки нет или сколько там, 20 копеек за девочку, ну... Я имею в виду 20 рублей за девочку, что ли, заплатить? Как вообще это можно было допустить? Там же люди были взрослые рядом. Я поэтому к нашим зрителям, соратникам обращаюсь. Вмешивайтесь. Вы главный на этой земле. Вы главный. Нет тут никакой власти. Никакой кондуктор здесь не власть. И Путин этот кондуктор хренов тоже не власть. В Китае в сети подпольных фабрик дети работали по 19 часов. Да, ну что, вот как клип показали, там что-то про Путина, какие-то любители Путина, про китайских детей, которые работают по много, кто там, про кого-то еще там показали, да, и что там, Путин всем засадил, клип такой, да. Ну, в Китае, да, я думаю, что сейчас складывается такая ситуация, что... Мы же видим, что Китай идет вверх, а мы идем вниз. Вот как бы нам местами не поменяться, да? То есть вот те люди, которые думают о китайских детях, они, наверное, должны все-таки думать прежде всего о нашей стране, о том, что здесь происходит. Под поверхностью Земли обнаружили второй океан. Ну, это уж давно, ну, собственно, сейчас это как-то они опытным путем доказали, что на глубине 400-600 километров под поверхностью находится большое количество воды при очень высокой температуре. Если вспомнить старые исследования еще в 80-х, да, годов, начало 90-х, то соленая вода замерзшая была из... так сказать, чрево Земли обнаружено в космосе. И вообще была такая гипотеза, что вся вот соленая вода находилась внутри Земли при очень высокой температуре, да, и потом когда-то разорвалась Земля, то есть разошлись континенты, причем расходились со скоростью 70 км в час, и столб воды высотой 30 км вырвался, и, в общем-то, из чего и произошли там океаны и так далее. Но это одна из гипотез. И вот такая сила была у этих струй, что некоторые улетели в космос, представляешь? То есть основная волна-то была 30-километровая. Ну, так это или не так, я не знаю, я тогда не жил, да. Вот, и я не являюсь ученым вот, в области там, гидро, так как это сказать, гидрогеологии, да. А вот вообще интересная тема. Николай Шалаш, можно я задам вопрос из чата, потому что да? Весь чат. Мальцев, Дима, вопрос. Чемпионат мира по шахматам идет. Сегодня 9-я партия, от вас 0. А ну, а пока же еще нет этого. Да, пока результата нет, мы готовы огласить, кто станет чемпионом. Пригласите Джигурду, пишут. Да пусть приходит, что адрес все знают. Мы готовы многих кого пригласить, и если у вас есть контакты там, Джигурды, ну, позвоните ему, да. Приезжайте вместе с ним, мы здесь там с ним станцуем, споем. Пишут, земля плоская, сколько можно вам писать? Спасибо, как в том анекдоте про Брежнева, помнишь, когда говорит, Пасха, Леонид Ильич, Христос воскрес, спасибо. Ну, дальше идет, Леонид Ильич, Христос воскрес, спасибо, а мне уже доложили. Вот так и здесь, спасибо, уже доложили, что земля плоская, все нормально. Инициатива Мальцева реализована в Индии. Там арестованы 11 торговцев новорожденными детьми. Продают, да. Детей по миру, Вячеслав Вячеславович. Продают, но да. Не государство. Не, ну вот пока общество не будет четко действовать в этом направлении, а в Индии оно пока не будет так действовать. Почему? Потому что ну, там под миллиард человек, в общем-то, париться нечего, да? А у нас такого количества нет, кроме всего прочего, у нас отрицательное сальдо, если так можно выразиться, демографическое. Поэтому нам, в общем-то, выгодно было бы, чтобы максимальное количество детей у нас было здоровые, живые и так далее. Поэтому те люди, которые хотят избавиться от людей, пусть бы они лучше их продавали государству, да, или там муниципалитетам. Ну, при условии, что те могли бы нормально о них заботиться, а не как заботятся сейчас. Зарубежные новости у нас... Хирурга пригласить, пишет, с удовольствием, пусть приходит, мы даже ему эфир включим. Не приходит, а приезжает. Приезжает. С удовольствием, пусть приезжает, включим эфир. Австралийка, чьи кошки съели друг друга, пошла под суд. Ужас какой-то, там бросил в прошлом году кошек, они 14 штук, обнаружилась одна живая и 13 мертвых. И, в общем-то, некоторые из них обгрызаны, что говорило о том, что их ели. Ужас какой-то. Так что оставшийся один кот остался, как, помнишь, в этом... Правда, Туташхе фильм-то был, и там рассказывалось, как готовят крысоеда. Ну и показывали там, собственно, что берется бочка, туда кидаются крысы, им не ставится ни воды, ни еды, и закрывается металлическим листом, чтобы они не повыскочили. Ну и потом, когда открывается, остается только одна крыса, которая всех съела. Вот она и крысоедом является, их продают на корабли, чтобы они там всех крыс съедали. Вот такой ужасный фильм. Да. Не, ну фильм-то классный, я имею в виду момент ужасный. Вот здесь тоже так какого-то кошкоеда готовили. Вот, ужас. Алисия Сильверстоун спасает животных голышом. Может, в Кремле так кого-то подготовить, да, чтобы потом запускать. Всех сжирал. Да. Одна один остался, раз вот туда. Вот. Да. Видишь, вот животных Алисия спасает, вот такая фотография, нас еще забанят из-за нее. Но понравилась мне эта фотка, видишь, вот она так спасает. Ну, каждый по-разному спасает животных. Вот. Я думаю, масса народу из наших зрителей, так как у нас основная масса это мужики, они готовы броситься вместе с ней спасать животных. Прям там. Привет. А вот Василий Уткин станцевал в клипе «Человек». Говно, да. Причем тут столько уже гонок вокруг этого. Лоза рассказал о деградации общества. Путин рассказал о деградации европейской демократии, а Лоза о деградации общества у нас после клипа «Человек говно». Я посмотрел клип, меня вообще ничего не впечатлило. Ну, утки. Да, ну нормальный обычный клип. Смешной человек, говно. Уткин танцует. В общем, нормальная такая веселенькая музыка, так сказать, стилизованная под 70-е годы. Вот, пишут, что оригинал композиции был записан в 60-е годы. Ну, прекрасно. Причем я вот Уткина знаю по фильму «День выборов». «День выборов», да. Я же не смотрю футбол, поэтому когда мне говорят, а это Уткин, я говорю, кто такой Уткин? Оказывается, вот комментатор известный. А сейчас вот он шутит, что он остался без работы, и поэтому снялся в клип «Человек говно». Очень забавно. Так что у нас теперь станет таким именем нарицательным Лоза. Тут, видишь, уже Лоза. Вот Лоза-укупник пишут. Да, тут уже все. В Петербурге нарисовали граффити размером 7-этажный дом. Да, очень хорошо. И вообще мне нравится такая форма искусства. И в Питере она, конечно, работает невероятно просто. Вот, очень красиво, на мой взгляд, и очень органично, и гармонично. И так вот, стоит серый какой-то дом, тут раз, нафигачили. Здорово, повышает настроение. И я думаю, что некоторые из таких картин могут стать реальным произведением, которое надо охранять. И, в общем-то, это новая форма искусства. Но она, конечно, не новая. То есть граффити, самые любимые граффити, да, это одна маленькая атомная бомба может испортить вам целый день. Да. Вот. Но граффити, это, конечно, то, что пошло, наверное, как искусство, наверное, из 60-х. Я не искусствовед, это вот у девчонок наших надо спросить, они знают. И нас затронуло в самый поздний момент, да, при коммунистическом периоде у нас граффити, дальше слово из трех букв на заборе никуда не выходило, да, там «Фантомас» еще писали, везде писали «Фантомас». Почему «Фантомас»? Ну, вот, слава богу, сейчас как-то продвинулись после «Фантомаса» и слово из трех букв, и слово это не «мир» и не «дом», да, май. И не «май», да, стали вот рисовать приличные вещи. Так. Вячеслав Александрович, сегодня 10 лет со дня смерти Литвиненко. Вот просто вас прокомментировать. Ой, я даже не знал. В общем-то, те люди... Я проверил, это правда. Да, те люди, кто знакомы, мои соболезнования. Я не был знаком с Литвиненко. Я, в общем-то, ничего так, кроме... Я видел его только однажды, да, вот по телевизору, когда он выступал, пресс-конференцию давал и, в общем-то, рассказывал о деятельности КГБ и так далее. И человека отравили, человек погиб. Ну, руководствовался какими он мотивами, я не знаю. Но какими мотивами человек не руководствовался, который говорит правду, да, это, в общем-то, ну, это правильное поведение. Он говорит, вот там были такие-такие мотивы, какая разница? Если человек совершает правильные действия, какими бы мотивами он не руководствовался, он прав. Так вот, ну, конечно, страшную мученическую смерть принял, и, так сказать, мне, в общем-то, жалко его по-человечески, то есть, потому что это, наверное, не очень приятно так помирать. Но, с другой стороны, он, в общем-то, как это ни парадоксально, после смерти получил вторую жизнь. Да? То есть вот Литвиненко гораздо больший борец с режимом после смерти, чем при жизни. Парадоксальная ситуация, да, может быть, кто-то обидится, и поскольку, ну, он-то для них там живой человек, там муж, отец, я не знаю, и я прошу заранее, в общем-то, прощения, я никого не хочу обидеть, кроме тех, кто отравил Литвиненко. Их бы я, конечно, загнал в тюрьму, а так как лица известные, и, в общем-то, они наработали на пожизненное, но они при этом имеют... Дом в Москве, да, вот частный дом в Москве, в центре Москвы, да, вот за какие заслуги частный дом в центре Москвы у этого Лугового, а? Фиг ее знает. Ну, я-то знаю. Я думаю, что трибунал узнает. Слава, ты видел Путина живьем? Видел? Скучно. Еще как. Хотели бы увидеть его мертвым. Вопрос, Вячеслав, видели вы видео, что по всей стране собирают подписи за продление президентского срока Путина? И народ с огромной охотой подходит и подписывает. Ну, извините, я прочитаю. Когда укупник покарает этих идиотов? Я не видел, что подписывали кто-то. Может быть, и собирают, но я что-то не видел. Так. Привет, Аркадий Семенович. Привет, Аркадий Семенович. Так. Знаете, можно его песню одну переделать. Я лучше съем перед избирательным участком свой паспорт. Так. Из Турков вопрос, ладно, задам. Как вы видите развитие сельского хозяйства? Слава, ты Ленина видел, да, видел мы недавно. Ходили в мавзолей, видел Ленина. Видео есть, что вы видели? Да, даже видео есть, сняли же там как-то тайно, что я и двое в комнате, я и Ленин. Помнишь, как у Маяковского? А он вам показал так? Да, Ленин вот так показал. Он так лежит, у него так и так ручка. Да, не, ну Ленин лучше всего показал вот так, когда написал совет постороннего. Я что-то последнее время все зачитываюсь, да. Вот бланки, инструкция вооруженного восстания. Что-то вот две ночи подряд читал, не спалось, инструкцию вооруженного восстания, бланки. И вам советую, хорошая книга, на досуге стоит почитать. Как раз там описано, почему проиграла революция 48-го года, и по этой причине мы не проиграем. Потому что не было коммуникации, не было связи. Ну, сейчас, даже если кто-то захочет отключить всю связь, он этого сделать не сможет, потому что это... Ну, это невозможно никак. А раз так, значит, абсолютно бесполезно как-то противодействовать нам. И да, и совет постороннего я рекомендую всем почитать. Независимо, я имею в виду под политической ориентацией, потому что это просто так как бы техническое. Слава Ленина еще живьем видел. Но это вот помните, после того, как вы видели, как раскололась земля и там наполнились океаны, да. Там вот Ленин где-то был. А из Турковского района все-таки вопрос задам, не хотелось, но что с сельским хозяйством, как вы видите развитие его после 5.11.17? Ну, мы говорили, что сельскому хозяйству самое главное не нужно мешать, и все, нужно способствовать. Что нужно сельскому хозяйству? Беспроцентные кредиты, да, в том числе и товарные, там солярка, именно беспроцентные. И нормальные цены, которые, в общем-то, регулируются рынком, там туда тоже лезть не нужно. И самое главное, я говорю, что не лезть. Налоги на сельское хозяйство вообще не должны присутствовать никакие. Никакой сельхозпродукции не должно облагаться налогом. Ну и, в общем-то, там тот антимонопольный комитет, который сейчас существует, он плохо существует, не в том виде, он должен все-таки препятствовать тому, чтобы кто-то монополизировал что-то в сельскохозяйственной отрасли. Огромное количество перекупщиков, нафиг они нужны. Они абсолютно не нужны. Ну, те, кто занимается переработкой, ладно, там есть некое, не, так сказать, зло, которое мы никак не победим. Да? То есть производитель отдает переработчику, переработчик продает гораздо дороже. То есть, ну, получает помимо прибыли еще сверхприбыль. Ну, для этого существует рынок, и, в общем-то, переработчик не будет получать сверхприбыль, если будет конкуренция нормальная. Ну, какой смысл, да, покупать там? И вот мы, допустим, покупаем ряженку. Мы покупаем ее подороже, чем в другом месте. Потому что она лучше. Да? Вот. Тогда это имеет смысл за счет качества. Да, когда, в общем-то, весь товар одинаковый, а стоимость разная, ну, наверное, никто дороже покупать не будет. Что еще? Вопрос. Видели ли вы видео с ТВЦ, где избили поляка в студии прямо за то, что он сказал, что россияне живут в говне? Нет, не видел. Что-то я сегодня тоже натыкался вот в ВКонтакте, но надо посмотреть будет. А кто его избил? Ну, там. Кто? Один раз Роман Бабаян. Роман Бабаян ему дал? А кто такой Роман Бабаян? Роман Бабаян натравил всех. Четверых там. А что, россияне не в говне живут? Они в золоте живут. Они живут в золоте, да? Мы живем как-то это по-особенному, да? То есть, что этот Роман Бабаян, он, пусть он в Саратов приедет, походит по говну. Мы в прямом смысле живем в говне. Все затоплено, канализация лопает, говно взрывается там, ну, везде. О чем речь-то? Он, наверное, этот за Садовое кольцо-то не выезжает. Какой-нибудь мажор. Кто такой Роман Бабаян? Я не знаю. Ведущий депутат. А? Он ведущий программы, и он же депутат. От «Единой России»? От СРФ, по-моему, лес. Нам уточнить только. Путинских хлебосос. Вячеслав Иванович, вот вопрос, который мне задавали неоднократно ВКонтакте, я вам его задам. Бабуин пишут, Бабуин. Да. Вопрос такого характера. Вот если вдруг так случится, что Вова крякнется там завтра, как вы видите развитие событий вообще? Ну как, мы к этому еще не готовы, я как вижу. То есть мы говорили о том, что нужно быть готовыми, что вот он крякнет завтра для того, чтобы взять как Церетели, ну не тот, который памятники ваяет, да, тот, который на совете выступал и сказал, есть такая партия, которая готова взять за ответственность за судьбу страны. Да? На следующий день Денис сказал, есть такая партия. Вот пока мы можем сказать, что мы еще не готовы. Как это ни печально. И вот те события, те действия, которые мы сейчас организуют, это чисто организационные, они как раз и связаны с тем, что когда это все случится, чтобы быть готовыми, чтобы сказать, есть такая партия, да? Пока вот мы так сказать не можем, но пока и время не пришло. Ну, понятно, что все в руках Божьих, завтра он там рубильник выключит, и все, и Вова кирдык. Но будем надеяться, что мы, в общем-то, успеем. Что ж, а узнаете эту отвратительную рожу? А кто это? Это вот Роман Бабаян, помните, он у вас на дебатах был такой-то, пидорковатый, ходил там это. А, он имеет возможность кулаками еще махать? По образованию, когда были дебаты, по-моему, если не ошибаюсь. Странный человек. Или когда первый раз... Я думал, там такая машина для убийства. Да нет, он что-то... Дочка такая. Отлично. Я ведущий, я знаю. Потрясающе, ладно, фиг с ним. Ну что, 40 минут подходит. Привет, что-то никто не... Да, а что-то, да? Подожди, а что мы хотели еще сказать-то? Забыл, ладно. А вопрос меня очень сильно волнующий. Игорный бизнес легализуем? Ну, не знаю, это вопрос, который надо вот на референдум, я не готов. Честно говоря, я против вообще, вот вообще это фу. Но если народ хочет, значит, что я могу. Почему? Да, кто-то про. Кто, если большинство будет за, да. Ну, но я, честно говоря, буду двумя руками голосовать против, чтобы этого не было. Но какие-то, может быть, заведения необходимо там какие-то оставить, ну, для совсем отмороженного. Вот как Олег правильно сказал, на Северном полюсе. Так, ну, Олег предложил... Помнишь, как Нью-Йорк, да, 90 лет боролся за то, чтобы второе казино сделать, да, там, сделал два казино в Нью-Йорке, да, в Москве было 400, что ли, или сколько-то. Что, извини. Олег, хороший проект предложил еще на территории города, можно располагать, но если это будет не на земле, то есть пароход загрузился и поплыл раз. Ну, да. Ленина похороните, вопрос такой. Ну, он сам просил. Так что. Я думаю, что ему и самому это нужно. Все любят Вову, вы все врете. Да. Все любят Мамбу. Помнишь, это было? Все любят Мамбу. И Сережа тоже. Да. А Мамбу вас всех ненавидит. Какой анекдот. Путин, помоги, пишет. Так. Так, что ждем? Налог на воздух или солнечный свет? Ну, в идеале и то, и другое, конечно. Там воткнутый... На... Да, там воткнутый то и другое. Вячеслав, вам нужна кровь. Вы народ к революции призываете. Я призываю к революции, помилуй Бог. Кто-нибудь раз слышал, что призыв к революции от меня? Я говорю, что она случится. Я просто констатирую факт. Я никого ни к чему не призываю. На 100% случится. Мы даже знаем, когда. 5, 11, 17. И почему мне нужна кровь? Вы что, ополоумели? Зачем мне кровь? Я просто знаю, что это будет, и все. И знаю, что нужно не ждать, а готовиться. Если это все равно будет, так лучше, если мы к этому будем готовы, чем мы к этому не подготовимся. Поэтому я советую, конечно, читать и Бланки, и Ленина, и Че Гевару, и все. Да, там Боливийский дневник и все остальные его произведения, которые пригодятся. На «Эхо Москвы» прошло голосование, кого вы видите будущим президентом или кандидатом в президенты, и победил Навальный. 82%. 82%. А какие фамилии были? Сейчас прохукнем. А? Не знаю. Укупник там не было. Какие были фамилии? А откуда ты это взял вообще? Вот написали в чате. Не, ну написали это. Да, ты такие вещи фильтруй, потому что ваш идеал человека. Ну, и во-первых, культура, интеллект, и ощущение свободы такой, полной свободы должно быть у человека. То есть, что есть свобода, в моем понимании, это власть над собой. Поэтому человек, который властен над собой, интеллектуален, добр к окружающим, рационален. Ну, что такое? Кто, какие фамилии там были? А о чем тогда ты оглашаешь? Я думал, может, вы слышали. Да ничего я не слышал по этому поводу. Какой у них неудобный сайт на «Эхо Москвы», кто-нибудь скажет, чтобы они сделали нормальный сайт. Алексею Алексеевичу надо написать. Мальцев не отбрасывает тени. Все, меня накрыли, да? Посмотрим, отбрасываю тень. Нет? Нет, точно не отбрасываю, слушай. Я не вижу. Какой-то ужас. Мальцев не отбрасывает тени. Так. Ну что, все? Спасибо, что вы нас смотрите. Вопрос о ядерной войне стоит так же остро? Нет, конечно. Он немножко снялся после того, как пришел Трамп. Потому что все-таки, если бы пришла Клинтон, а мы на это и рассчитывали, это был кирдык. Потому что она была в большей готовности, чем Трамп с точки зрения ядерного оружия. Поэтому немножко выдохнуть. Слава, не суетись, это шутка. Да я сам что-то посмотрел, вроде не отбрасываю, очень сильно удивился. Как? Какое слово может стать словом недели? Вариант ответа: россияне, россияно, или затрудняюсь ответить. Фантомас наш президент. Спасибо, что вы нас смотрите. До завтра. До свидания. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Счастливо.